Мы начинаем очередной урок Шлавей Асулам, 62-й, страница 52-я, строчка 27-я. Он рассказал нам в конце прошлого урока очень важный принцип. Важнейший, можно сказать, один из важнейших принципов того, что человек с каждым разом, он обязан начинать заново, взятием на себя, возложением на себя Малхут Шамаим, Царство Небесного. А это значит, что это значит Царство Небесного, что он... Всегда надо смотреть на заднем плане, что все это означает, о чем он говорит. Весь мир говорит, царство небесное, о чем они говорят? Они понимают ничего. А царство небесное взять на себя, значит, взять свою себя, то есть малхут, ниже табура, как бы говорим, ниже хазе, даже мы скажем, середина, снизу. И поднять ее в каждой сфере, поднять ее в бину. Это первое, что надо, как точкой поднять себя в бину. Значит, дать возможность как бы себе работать, начать работу на отдачу. Я не могу, нет у меня силы. А на это есть сила у человека. То есть взять на себя... И очень внимательно, что я хочу сказать, потому что нигде не найдешь, ни в каких этих, ни в каких школах ничего не найдешь на эту тему. Ни в одной каббалистической школе тебе об этом не покажут на пальцах. Надо на пальцах показать просто, без всякого интеллекта, что это все может дать, могут дать сверху человеку. Кроме этого. Вот это должен дать сделать сам человек, потому что написано «Коль бидай шамаем хуц ми ират шамаем», что все в руках неба есть, кроме страха перед небом. А страх перед небом – это страх – это малхут, а небо – это зейранпин. То есть ничего в этом нет зазорного. Ира называется. То есть человек должен поднять себя изнутри, как бы точкой сделаться к бине поднять себя. Уменьшил свое желание. Не ради того, чтобы уменьшить, а ради того, чтобы быть ближе к Творцу, ближе к высшей ступени. Соединиться с ней, взять у нее силу, добавить себе силу воли, а потом уже по средней линии спуститься к себе в нижнюю часть. Вот это называется взятие на себя иго небесного. Или же мы говорим взять на себя Царство Небесное. Имеется в виду одно и то же понятие. И каждый раз это надо начинать делать. А не то, что один раз я взял это на себя, все, как наш разум говорит, раз сделал, все, достаточно. Каждый раз. Ибо с каждым разом поднимаешь новый ницуц, новую искру поднимаешь вверх из клипот. И опять просишь Творца, значит, отдаешь себя как бы в верхней ступени. И люди боятся этому, что думают, кому-то я отдаю себя, никому себя не отдаешь. Свою нижнюю, неисправленную часть ты поднимаешь, как бы из нее делаешь выборку, как бы к своей же более высокой части. Понятно? А своя более высокая часть, она была нечувствительная до сих пор. Была в потемках, поэтому она ощущалась как тьма. Но это вся тьма, тьма, она в тебе, это твое. Понятно? Это твое, твоя внутренность, а не что-то другое. Если ты подняла это, взял каждый раз, берешь на себя иго небесное, то каждый раз ты поднимаешься, и все меньше темноты остается в тебе. Двадцать семь. Немца. Шемиколь ереда в ереда. Гува лиде ядхала хадаша. Умалы нецуцот хадашим. Точка. 27. Немца находим. Шемиколь ереда в ереда. Что от каждого падение. Слово падение я бы уже не брал больше в уста. Это так, так где-то было заучено падение и подъемы. Подъем это правильно, а падение нехорошее слово. Это неправильный перевод был. Надо слово «падение» переводить как «опускание», «спуск», «спуск», а не «падение». Падение совершенно неправильное. Падение означает, что совсем другое понятие. То есть, начиная с сегодняшнего дня, надо нам пользоваться другим понятием. Подъем – это правильно. И спуск. Есть подъем и спуск, а не подъем и падение. Как-то разбиение было. Это другое дело. Разбиение, там было падение. То же слово ей, да? Там, нет, там было падение. Там, можно сказать, падение. Падение, когда это будет падает с верхней, с одного мира в другой мир. Это разбиение и падение. А то, о чем мы говорим, подъемы и спуски, а не падения. Очень важная поправка к тому, что мы где-то так заучили какое-то русское слово, поэтому очень важно нам изучать источники и точно переводить, как это в источниках. Ереда – это не падение, не дай Бог, это спуск. Это ощущение человеком спуска, но не ощущение падения. Понятно? Потому что спуск, он означает, что я, это как спускание с горы, с горки. Правильно? Как спускание с горки. Я знаю, я спустился, по какой бы причине, что бы то ни было. Но я знаю, что есть возможность подняться. Я веду подняться по этой горке обратно. По склону опять идти и опять подниматься. Вот в этой ситуации, а когда... В любой ситуации. В любой ситуации нет падения. Но когда разбиение же есть. Когда разбиение келим, это совсем другое. Мы говорим сейчас про духовную работу. В духовной работе нет такого понятия, как падение. Нет. Падение. Есть понятие подъем и спуск. Хотя мы и все привыкли к этим подъем и падение. Падение это так, когда человек падает и не по своей воле он падает. Так? И из-за каких-то причин, которые он как бы не участвует сам, он не по его не из-за его собственного участия, как бы. Ему навязывают это все. А человеку в духовной работе никто не навязывает ему падение. Поэтому просто спуск. У него ощущение, что он спускается. Тоже нет даже и настоящего спуска. А у него ощущение, что он спускается. Конечно, если человек, я имею в виду, а когда я сейчас говорю о спуске, структурном спуске, то есть спуск, который рост, который свидетельствует о росте человека. Конечно же, я не говорю теперь про то, что человек говорит, о, сейчас неделечку я уберу отпуск от кабалы и от духовной работы, я еду сейчас куда-то там в отпуск, я там, и он там ночами идет там куда-то в дискотеку, пьет, гуляет, все вот это. Вот тогда, конечно, это не спуск, а это просто черти что. Это не разговор. Когда мы говорим о спуске, о подъеме и спуске, то мы говорим, имею в виду, что я сейчас говорю, что когда мы говорим о подъеме и спуске в духовной работе, то имеется в виду, что оба созидательные. Понятно? Оба созидательные, что оба они приводят меня к росту. И я знаю, что это так. И поэтому, когда у меня подъем, я не останавливаюсь на этом подъеме, и я не получаю, как бы, как получаю, как примерно, как мы говорим, что вот получил зарплату, он сразу у него подъем, он сразу идет покупает это все. И пока он это не остановится, не остается на мели. А то же самое и со спуском. Когда у него спуск есть, когда у него тяжело ему кажется, и он в левой линии ощущает себя, что он и тогда радуется, что он теперь может расти через левую линию, служить Ашему и в левой линии. То есть служить ему как бы и злым своим началом. Вот это называется подъем и спуск созидательный. Об этом, только об этом мы и говорим. Мы совершенно не говорим в Кабале о глупых вещах, которые человек делает. Если он грешит, то мы говорим в Кабале, только говорим о грехе, который человек делает неосознанно. Понятно? В Кабале мы совершенно не говорим о грехе, который человек делает умышленно, злоумышленно. А это совершенно не... Это чистое получение ради получения, чистое эгоистическое получение, это совершенно не говорит о том, что нет никакого кли, никакого масаха по отношению к этому удовольствию, или что бы то ни было, что человек получает к этому греху, который человек делает. Понятно? Это не относится совершенно к Кабале. А мы говорим, когда человек может... Даже и у него спуск есть, может быть, даже это и какой-то неточность он допустил, какое-то согрешение сделал. Неважно, иначе бы. А с другой стороны, может быть, и совершенно нет, и не должно его даже интересовать. Может быть, это даже и спуск был совершенно не потому, что он даже, может быть, благодаря спуску у него получается, благодаря его серии добрых дел ему теперь дают в награду спуск. Понятно? Почему? Раньше он был как ребенок, ему нужно было всегда давать, как сказать, сосульку. Понятно? Какую-нибудь конфетку дать ему. Он сделал что-то хорошее, дали ему как конфетку. Понятно? Как собачка, которая что-то сделала, и какой-то трюк, ей дали что-то. Еще сделала что-то, еще дали. Так и человек был. А теперь он уже окреп в какой-то, в каком-то плане несколько. И теперь ему уже дают уже более важное дело. То есть ощущает ему дают теперь ощутить более крепкий орешек, дают ему разломать. Так? И так далее. И так я должен быть настроен на то, что и когда у меня есть спуск, то я и тогда радуюсь этому и благодарю за него. А благодарю за него уже само благодарение за спуск поднимает человека. И это благодарение за спуск, оно как бы и уже является началом нового витка. И это мы называем тоже, то, что этим самым он берет иго неба на себя. Или Царство Небесное на себя. Понятно? В любом случае, когда у него есть подъем, он берет на себя Царство Небесное. И когда у него есть падение, он берет на себя Царство Небесное. Почему? Каждый раз с подъем, с принятием возложения на себя Царства Небесного, он поднимает новую искру из клипот, откуда бы ни было, и поднимает ее к святости. Пока он свою работу не закончит. Двадцать седьмая строчка после точки. Лахен кашадам роэ. Хорошо, 27-я еще разочек мы начнем. Немца находим. Шемиколь ереда в ереда, что от каждого спуска гу валидей от халаха даша, он приходит к новому началу. Умале ницуцот хадашим и поднимает новые искры святости. Точка. Лахен 28. Каша Адам роэ, шееш ло еридот, гу царих леизагер, шело еварах мямараха. Афальпи шигу 29 роэ, шигу ло миткадем, точка. Очень-очень внимательно, ибо это наша ежедневная работа. 27 после точки. Лахен поэтому 28. Кашеадам роэ, когда человек видит, шиеш ло еридот, что есть у него спуски в духовной работе. У царих ли изагер, ему необходимо быть, проявить осторожность. Шило еварах мегамараха, чтобы не убежать от, не убежать с поля боя. Афальпи шигу роэ 29, несмотря на то, что он видит. Шигу ломит кадем, что он не продвигается вперед. Понятно, смотри, что он говорит. Учитель Барух, что он говорит? Что ни в коем случае не надо пользоваться помощью товарища, не дай Бог. Что он тогда начинает говорить своему товарищу, помоги мне, выведи меня из этого состояния, позвони мне утром, чтобы я тоже встал и учил кабалу, пошел вместе, учил кабалу. Ибо он из-за этого никак не может продвигаться вперед, от этого получит только его товарищ. Да и то очень сомнительно. А человек сам должен изнутри себя не убегать от духовной, с поля битвы. А когда он говорит другому, говорит, да ты мне позвони утром, ибо я такой Соня, и я не могу так, у меня нет сил, ты мне позвони, и тем самым он убегает с поля боя. Ибо человек должен только внутренней, усилием внутренней воли, внутренним усилием силы воли, собственной силы воли, только этим самым человек может подняться над самим собой. А ему не надо сравниваться с абсолютно ни с кем, он должен подняться над самим собой. Сам собой это твое, это эго, эгоизм человека, он должен подняться над самим собой. И это называется взять на себя Царство Небесное. Двадцать девять. То есть, несмотря на то, что он видит, что он не продвигается, он должен не убегать от он не убегает с поля боя. А поле боя, оно только внутри человека, ни в какой группе это не найдешь. В группе можно найти только поле боя, когда они грызутся друг с другом. И один завидует другому, один это. Все эти вещи, которые из-за внутренней неисправленности, они все это проектируют друг на друга. Или умиляются друг другом, или утешают друг друга. Или он смотрит на другого, видит, а у него еще хуже, чем у меня есть. И он от этого получает удовлетворение и так далее. Совершенно неправильно и совершенно противопоказано для того человека, который стремится к действительной работе и к действительному осуществлению своей жизни. А когда он себя таким образом будет исправлять, он будет любить и всех, и товарищей, и так называемых врагов, ибо он работает и со своими врагами внутри себя. А таким образом у него и внешние враги вдруг прекращаются, он прекращает их видеть. Двадцать девять. После точки, после первой точки. Элагу царих лиштадель лехатхиль коль паам михадаш. Точка. Смотри, что он говорит. Элагу царих лиштадель, но ему необходимо стараться. Легатхиль, начинать, коль паам михадаш, каждый раз заново. Начинаешь заново, но это не значит, что ты опять начинаешь с того же исходного места, что это было в прошлый раз. Но это всегда заново. Почему это заново? Это всегда должно быть обновлением тебя, поэтому это заново. Точка 29. После последней точки. Гайну. Шезе шегу 30 матхила лот. Ло ягиде шегу вашуф ледаргато гакодемец. Смотри, что он говорит. Это совпадает часто, что я говорю, потому что мы все питаемся из того же самого же корня. Смотри, что он говорит. Гайну, то есть. Шезе шигу 30 матхила лот, что тот факт, что он начинает подниматься. Ло ягид, пусть он не скажет, пусть он не говорит, шигу вашув ле мадригата кодемет, что он пришел опять к прошлой, предыдущей ступени. Что он опять поднимается на предыдущую ступень, понятно? Он спустился, да, и теперь начинает подниматься, и он теперь говорит, так он говорит, чтобы он не сказал, что он опять поднимается на ту же самую предыдущую ступень. И вот это великая вещь, если человек это поверит, и при каждом подъеме будет знать, что он выше, дальше идет, и глубже идет, и выше. Вот это даст ему продвижение. Точка. Немца. Шигу лоаса шум давар им 31, а вода то. Гейот шигу хошев, шигу оле ата ле мадригато гакодеме, точка, смотри. 30 немца находим. Шигуло аса шум даварим, а вода то, что он абсолютно ничего не достиг, не сделал своей духовной работы. Из-за этого подъема, который он сейчас ощущает. Гейот шигу хошев, ибо он считает, смотри внимательно, что важно, что человек считает сам. Ибо он считает шигу ал-оле, что он поднимается, а та теперь. Ледаргато акодеме до предыдущей ступени, в которой он был до своего спуска. Как это важно, как человек должен себя ощущать, а не как он говорит, я себя так ощущаю. Но как он должен себя ощущать, если он знает законы мироздания? Элагу царих легамин. Шезоги 32, вехинахада шаканаль, шеколь паам, гу мале ницуцот ахерим, адеш яле эт ницуцотав ашаях 33, левехинато, точка, 31, после точки, элла гу царих лгамин, но ему необходимо верить. Шезоги, что это 32 в хинаха даша, что это новый аспект в нем. Канальс, как сказано выше, шаколь по амгу мале ницуцотха эхерим, что с каждым разом он поднимает все новые искры. Из клепот в святость. Адшияле этницуцотав, пока он не поднимет, до тех пор, пока он не поднимет свои искры, ашаях лепхинато, которые относятся к его сути, к его аспекту, то есть к его аспекту тому, что он должен поднять. Другими словами, то, что будет, приведет к тому, что вся аура, как бы тот окружающий свет, сможет тогда войти в него, в его ощущения. Тогда он получит весь свой наранхай. 34. Ува амур, еш ли фареш. Маше амру хазаль. Амар Элазар. Микан лацадиким. 35. Шомрим мы ад веосим гарбе. Еще одну точку и еще одну, потому что это все изречение из Талмуда Баба Мециа. Называется «Средние врата». Такой есть том из Талмуда. Решаим, после точки 35, решаим, омрим гарбе. Вафилу меат эйнамосин. 34. Ваамур еш лефареш айт из сказанного. Необходимо пообъяснить. Маша амру хазаль. То, что сказали мудрецы. Цитата. Амар Элазар. Сказал Элазар, раби Элазар, очевидно, конечно же, «Микан ла цадиким» отсюда в отношении цадиким, в отношении праведных. отсюда мы, отсюда, что праведные, 35, шеумриме атвеосимарбе, что в отношении цадиким, праведных, что это? Как, что это означает? Шеумриме ат веосимарбе, что они говорят мало, а делают много. Точка. Рышаим омрим гарбе, злодеи. А злодеи это, как мы говорим, в этой лоузе. А злодеи это, которые беззаконники, да? Беззаконники, которые не признают законы мироздания. Это называется злодеи. А злодеи, они говорят, омрим гарбе, они говорят много, ва филума ата и нам осень. И даже немного они не делают, даже малого они не делают, что они говорят. Злодей говорит так, я сделаю это, а потом, когда ему говорят, ну что же ты это, что же ты не делаешь, что ведь сказал это вы. А он отвечает, я сказал, я дал слово, я забрал. Это позиция злодея. 36. Винян решаим вецадиким баавода. Ешь ли фареш? Коль эйле широцим лекаем турау митцвот лешем шамаем. 37. Некраим баавода цадиким. Точка. Гайну, еще дальше, широце легьет цадик. Очень-очень важно, здесь бы я бы остановился бы. 36-я, очень-очень важное, что он нам говорит. И это уже достаточное основание имеет, вот то, что сейчас я скажу, и то, что было раньше, но особенно вот последнее тоже, чтобы медитацию иметь, построить медитацию самому из того, что ты здесь услышишь. И тоже вообще, что услышал уже, каждое предложение достойно медитации. 36. Виньян, а аспект, цитата, решаим у цадиким, ба вода. Злодеи и праведники в духовной работе. Что это означает? Он имеется в виду злодеи и праведники в духовной работе. Так вот, ешь лефареш, это необходимо объяснить так. Коль эйле широцим лекаем турау митцвот лешем шамаем, смотришь, он говорит, все те, которые желают исполнять Тору и заповеди ради имени неба, 37, некраим абавода цадиким, называются в духовной работе цадиким, праведники. А цадик начинает как есод. То есть он уже упирается как бы в есод. И от есода своего он дает орхузер. Точка. Гайну широцели йод цадик. То есть, что он желает быть праведником. Этого уже достаточно, что он как праведник. Понятно? А кто говорит, что он праведник, он просто он себе показывает, комедию делает, считает, может быть, даже, что он праведник. В то время, когда праотцы, они не считали, что они праведниками были, они не, это не полагались на это. Поэтому тот, кто желает работать ради имени неба, он уже цадик в духовной работе. Мы на этом остановимся. И проработай это внимательно. Небольшой кусок, но разберись в нем. Внутренне разберись. И тоже внешне. Слова, все это проработай. И мы пойдем дальше и дальше.